Глава 10. Любить и ненавидеть. Живая душа тем и отличается от мертвой, что не может жить без проявления своих крайних сторон – любви и ненависти. Как не может обойтись море без штормов и бурь, как не может существовать великий океан без полного штиля, раскалывающего тверди цунами. Иначе какое оно море? Какой океан? Так, застоявшееся болото, пруд, подернутый ряской. На суде вечности, на чашах истории, потом и кровью измеряют стихию народной души. Быть ли ей в этом мире, или уходить в забвение, раствориться в песках времен? Душа русская во времена всеобщего испытания сполна проявила себя, возмущалась, сокрушая на своем пути, и замирала в безграничной нежности. Песни народные никогда не ошибаются и не лгут. Переходили они из уст в уста, так же, как ярость благородная вскипала, как волна, а нежность шептала сердцам миллионов белоснежными фронтовыми полями. Широтой, глубиной и высотой русского человека измерялась беспредельная любовь и ненависть, которую всколыхнула и явила миру Великая Отечественная война. Михаил Шолохов, создатель эпоса земли и народной души, уместил науку ненависти в нескольких строчках, лишь скупо зарисовав сожженные дотла деревни, сотни расстрелянных женщин, детей, стариков, изуродованные трупы попавших в плен красноармейцев, изнасилованные и зверски убитые женщины-девушки и девочки-подростки. Нет, ненависть вспыхнула не на пустом месте, не из-за слепой неприязни к врагу, посмевшему напасть на дорогую родину, и даже не за свои разрушенные судьбы. Такую ненависть могло породить негодование на зверства, творимые выродками рода человеческими, высокомерно решившими переоценить основы добра и зла. У нас попала в плен медсестра. Через день, когда мы отбили ту деревню, везде валялись мертвые лошади, мотоциклы, бронетранспортеры. Нашли ее. Глаза выколоты, грудь отрезана. Ее посадили на кол. Мороз, и она белая-белая, и волосы все седые. Ей было 19 лет. В рюкзаке у нее мы нашли письма из дома и резиновую зеленую птичку, детскую игрушку. Подобных свидетельств, переворачивающих душу, даже не десятки, а сотни. Чего только стоит мученическая смерть Тани Барамзиной. Но в самой суровой и бескомпромиссной ненависти, словно свеча на ветру, горит и не гаснет огонек народной любви. К таким же горемыкам-погорельцам, вмиг лишившимся прежней своей нехитрой жизни, к погибшим знакомым и безвестным русским людям, пришедшим на выручку измотанных боях красноармейцам, живет любовь и нежность в сердце народном, потому что без любви не может быть и ненависти, безоговорочно разделяющей в душе добро от зла, как зерна от плевел. На дороге синяя дощечка, село Покровское, а села нет, село сожгли немцы. От деревень остались трубы да сковорещники на деревьях. Отступая, немцы посылали особые отряды факельщиков, которые жгут города и деревни. Когда не успевали сжечь все, они жгли по выбору, что они оставили после себя, кроме развалин и могил. В Боровске в церкви они устроили конюшню. В Малоярославце в 6 домах я видел стены, покрытые непристойными рисунками, сделанными масляной краской. Старались. В деревне Замыцкая на могиле плачет старая женщина. Здесь похоронили 16-летнюю Клавдию Ворожейкину, которая сопротивлялась немецким насильникам. На стенах Калуги еще висит приказ германского командования. За ленность при работе телесные наказания безотносительно от возраста и пола. За переход шоссе или железной дороги – смерть. Некоторые деревни уцелели, потому что натиск Красной Армии был стремительным. Немцы бежали, не успев сжечь деревню. Село Лунино спасли благодаря хитрости крестьян, которые, столпившись, начали кричать: «Наши! Наши!» Немцы убежали. Это дорога смерти, но это и дорога воскресения. Каждый день Красная Армия освобождает новые деревни, спасает от смерти тысячи людей. Все население вокруг живет одним – наступлением. Уцелевшая изба, дверь открыта настежь, а мороз покрепчал. Я спрашиваю: «Бабушка, что ты дверь не закроешь?» Старуха отвечает: «Ихний дух выветриваю, прокоптили, провоняли дом ироды». Повсюду моют стены кипятком, скребут, чистят. Красивая крестьянка, строгое лицо. Такие лица на старых иконах она мне рассказывает. У меня молодые стояли. Когда их на фронт отправляли, боялись. Один плакал, просил меня: «Матка, помолись за меня!» И показывает на образа. И впрямь помолилась, чтоб тебя окаянного убили. Гитлеровцы сотворили чудо. Они выжгли из русского народа жалость, снисхождение. Они родили смертную ненависть. Даже старики говорят: «Всех их перебить!» А некоторые из них 3 месяца назад рассуждали иначе. Один старик встретил наших бойцов с куренком, кланяется и говорит: «Дураков принимаете? Дурак-то я! Шли немцы, а я думал, мне что? Я человек маленький, одной ногой стою в могиле, меня они не тронут. А вот они и пришли, внучку мою угнали, не знаю теперь, где она, корову зарезали, с меня валенки сняли, вишь, в чем хожу. Курицу я одну от них упрятал. Услышал, что наши подходят, затопил печь, старуха моя для вас нажарила. Спасибо, что пришли». Стоит и плачет. Плакали десятки женщин, с которыми я сегодня разговаривал. Это слезы радости, оттепель после страшной зимы. 3 месяца они молчали, боялись перекинуться словом. Они глядели на немца сухими жесткими глазами, и вот прорвалось. И кажется в этот студеный день, что на дворе весна. Весна посредине зимы. Мы многое и обрели на войне. Несказанно вырос народ. Говорили, что нужно думать в тишине, покое. Казалось, что юноши растут в торжественных аудиториях, в библиотеках или студенческих комнатушках над горой рукописей. Не похожи темные блиндажи на университеты. Шумно на фронте и неспокойно. Но люди на переднем крае думают настойчиво, напряженно, лихорадочно. Они думают о настоящем и о прошлом. Они думают также о будущем, о той чудесной жизни, которую создадут победители. Чудодейственно растут люди на войне. Они живут рядом со смертью. Они с ней знакомы, как с соседкой. И они стали мудрыми. Они преодолели страх. А это приподнимает человека, придает ему уверенность, внутреннее веселье, силу. Нет на войне промежуточных тонов, бледных красок. Все доведено до конца. Великое и презренное, черное и белое. Многое на войне передумано, пересмотрено, переоценено. Только теперь наши люди до конца осознали свою любовь к родине. Прежде они искали объяснения, доказательств. К чужестранному они порой относились то с необоснованным пренебрежением, то со столь же необоснованным преклонением. Теперь они знают, что родину любить не за то или за это, а за то, что она – родина. Так писал Илья Эренбург в летописи мужества 1942 года. Наш народ так устроен, что тянется к справедливости, правде, добру. Несовершенен мир, порою зол и жесток, но божественна природа души. Подобно свече она, зажжешь, осветит дорогу даже в самой кромешной тьме, выведет на прямой путь. Спасет и самого, и тех, кто рядом. Поможет и тем, кто будет жить после. Поэтому свет ее не умирает и после ухода человека. Великая любовь не забывается и не проходит, продолжая свой путь в людях милосердием и помощью ближним, утверждая и на земле, как на небе, свое право на бессмертие.